Глава 9. Лабиринт демона. Часть 2. С вами Сато. Сато, который озадаченный произошедшим, отказался от мысли, что это сон, но теперь думает, что это не реальность, а игра. И если это так, то я предпочел бы Эроги. Мне повезло, что первым противником в лабиринте оказался Сверчок. Я надеюсь, что это позволит нам легче выбраться из лабиринта живыми, не привлекая внимания. Что такое магическое ядро? Магическое ядро можно обменять на деньги. Также у торговцев можно обменять его на разные вещи. Ответ Лизы не то чтобы неверный, но я хотел услышать не это. Думаю, ожидать ответа как от мастера на все руки. Наде невозможно. Лиза вынула шар, покрытый зеленой кровью монстра. Этот красный шар был размером около половины кулака. Из-за своего бледно-красного цвета он, вероятно, не пригоден для использования в качестве ювелирного изделия. Когда она вернулась, я передал Лизе мешочек из сумки и оставшуюся грязную ткань для протирки запекшейся крови. «Положи магическое ядро в эту сумку и еще, используй это копье». Я отдал мешочек Почи и вручил Лизе копье из сверчка. Кинжал, который был у Лизы, я передал Таме. Обмен снаряжения прямо как в РПГ. «Лиза, в следующий раз, когда будешь искать магическое ядро, Тама и Почи будут помогать тебе. Поэтому научи, как это делается». «Да, я поняла. Хорошо, Нанудесу. Ай!» «Ах, да, Почи. Да, Нанудесу. Ты можешь не заставлять себя говорить Нанудесу, хорошо? Если я не буду говорить так, то у меня отшлепают Нанудесу». «Понятно, ей внушили говорить так. Да, хотя в любом случае я только временный хозяин. Нет такой необходимости исправлять это». «Хорошо, я не буду злиться, даже если ты не будешь говорить так. Так что не заставляй себя». «Да, Нанудесу». Мы помолились за эту жертву сверчка, кто бы он ни был, и вышли из комнаты. Я записал имя мертвого в помятку. Я сравнил статус девочек до и после битвы, но кроме их выносливости ничего не изменилось. Значит, они не получают опыт, просто находясь рядом? Тогда как войска снабжения или священники поднимают свои уровни? Если я смогу поднять уровень этих трех, то даже если мы встретим больше людей по пути, это не будет проблемой. Однако, это не так-то просто в конце концов. Так как это мир, похожий на игру, может мне попробовать подход, применимый в игре? Тама, если ты увидишь на земле камень примерно такого же размера, как магическое ядро, подбери его. Мы спокойно прошли вперед, пока проход не начал разветвляться. Все коридоры ведут в одну комнату, но один из путей имеет еще одну комнату в середине пути. В каждом из них есть монстр, но в средней комнате два 10-уровневых монстра, гусеницы. А еще там люди. Давайте поможем им. Дорога разветвляется, Няян. Как только развилка стала видна, Тама сказала это. «Ты не должна добавлять странные слова, я же сказал». Я похвалил Таму, погладив по голове. Она, кажется, боится щекотки. Почи смотрит на нас завистью, поэтому я также погладил ее. Так как обе они ростом примерно по мою грудь, их легко погладить. Их рост примерно 120 сантиметров. Лиза немного выше меня, около 165 сантиметров. «Давайте пойдем в правый проход». Мы прошли дальше. На радаре появилось что-то. «Но что это такое?» «Впереди жуки, Нанудесу», – предупредила Тама. «На этот раз она подражает Почи, да? Итак, как нам победить невидимых врагов? Так я могу определить его примерное местоположение по радару. Я смотрю туда. Я продолжаю смотреть туда. Появилась подсказка с именем монстра и уровня. Я наугад несколько раз выстрелил туда, где была подсказка. Кажется, один из выстрелов попал в гусеницу. Кажется, один из выстрелов попал. Гусеница упала на землю. Тама, брось в нее камень!» Тама бросила три камня. Тело гусеницы оттолкнуло два камня. Похоже, что только один камень нанес урон. Гусеница приближается. «Почи, Тама, отходите!» «Лиза, подойди!» «Ударь ее, находясь за моей спиной!» Сдерживаясь, насколько я мог, я пнул шедшую к нам гусеницу, чтобы выиграть время. Воспользовавшись шансом, Лиза атаковала копьем. Полоска ХП гусеницы уменьшилась примерно на 10%. Убедившись в этом, я выстрелил в нее два раза, пока она не умерла. «Лиза, Тама, я оставлю извлечение магического ядра на вас. Почи, следуй за мной. Там есть еще один монстр». Тама дала Почи несколько камней. Сколько она подняла? В комнате была такая же гусеница. Кроме нее, на полу лежат трупы молодой женщины и мальчика, выглядящего как раб. В отличие от комнаты со сверчком, они не объедены. «Почи, когда мы войдем в комнату, бросай камни в монстра с моей стороны. Когда у тебя закончатся камни, возвращайся к Лизе». Я вошел в комнату и выстрелил из магического пистолета. Как я сказал, Почи кинула в гусеницу два камня с близкого расстояния. Гусеница, получив удар камнем, повернулась в сторону Почи, выплевывая яд. В самый последний момент я пнул гусеницу по голове, чтобы сменить ее направление. Гусеница погибла от простого пинка. Почи, закончив бросать камни, побежала обратно в проход, в противоположный проход. Она переволновалась и перепутала дорогу. «Почи, стой!» Я сразу погнался за ней. Обходя труп гусеницы, я немного опоздал. «А, не подходи сюда!» «А? Кто это?» «Это не голос Почи. Это человек в проходе. Я посмотрел на радар. Там опасно». «Почи, стой!» Хорошо, что она услышала меня. Почи вернулась. Тот человек исчез с радара. Тем не менее, почему тот молодой человек убежал? Он принял Почи за монстра? Или он чувствовал себя виноватым за то, что оставил двух людей как жертву? «Господин, вы в порядке?» Лиза и Тама прибежали к нам. «Ах, я в порядке. Давайте вернемся в ту комнату, чтобы забрать магическое ядро». «Мне очень жаль Нанадесу». Почи извинилась, повесив уши. Ее хвост был зажат между ее бедер. «Почи, это нормально убегать, но паниковать нельзя, ты поняла?» «Да». Я погладил Почи по голове. Когда мы добрались до комнаты, Лиза и Тама разделывали гусеницу. Я записал имена двоих погибших в памятку. «Интересно, есть ли здесь что-нибудь полезное?» Я попросил Почи обыскать их. «Точно, ты обычно не хочешь прикасаться к трупам, не так ли?» «Мне снять с них одежду?» Спросила Почи. «Но нам не нужна их одежда. Я только сейчас заметил, но зверодевочки не носили обувь. Сними только обувь. Одежду оставь, как она есть». Почи принесла собранные вещи. У мальчика-раба ничего не было, а вот у женщины была сумочка и ювелирные изделия, такие как кольца и ожерелья. Я создал папку в хранилище и назвал ее «Память», затем положил их туда. Позже я отдам их семье умершей. У меня возникла мысль срезать у них локоны волос и положить в папку «Память». Сандалии я отдал Почи и Таме. Лиза, самый большой ребенок, должна подождать своей очереди. В следующей комнате с гигантской гусеницей должна быть обувь недавно встреченного молодого человека, так что ей не приходится ждать долго. Эксперимент с атакой, по-видимому, прошел успешно. Тама и Лиза подняли один уровень, Почи 2. По всей видимости, они автоматически изучают навыки при поднятии уровня. Почи получила навык броска, Тама получила навык сбора, а Лиза получила навык разделки. У меня нет навыка разделки. Может попробовать разделать позже рыбу? Подождите, есть что-то странное с навыками Лизы. Навык разделки серого цвета, хотя навык копья белого. У Почи и Тамы навыки также серого цвета. Похоже, они еще не активированы. Они будут усилены, если я активирую их, но их характеристики также выросли. Но, например, сила записана как 15. Так что не похоже, что она мгновенно повысится. В любом случае, до выхода еще 100 комнат. Давайте решим этот вопрос до тех пор. Я вывел зверодевочек из комнаты. Титул «Тренер-дрессировщик» получен.